инбыть, по-твоему, — решила игуменья. А матушку Арсению за долгое расставание с племянницей маленько повеселю, сарафан сошью, да шубу справлю. Лисий мех вот, что прошлого года полуехать Семёныч от Макария привез, пожертвую на шубку ей. Самой мне не щеголять на старости лет, а матушку Арсению лисья-то шубка потешит. А кого же в Казань-то послать? В Казань послать, матушка, некого, решительно сказала казначея. Да, точно, что некого, вздохнув и покачав головой, молвила игуменья. Разве Варварушку? Проговорила Ираида. Я уж сказала тебе, вспыхнула мать Таисея. Обители бы пользы, матушка, молвила казначея. Самоквасовы люди богатые, а грехи у покойника были великие. С молоду, говорят, разбои держал, суда на Волге грабил. Такую душу вымолить не в круг пальца ниткой обвесть. На деньги Самоквасовы скупиться не станут. А нам-то, по-твоему, без пения быть? С жаром возразила Таисея. Без Варвары на клиросе как запоют? Кто в лес, кто по дрова? Сама знаешь, сколь было соблазна, когда хворала она. А я-то для вас и гроша должно быть не стою. А кем обитель вся держится? У кого из вас есть знакомые благодетели? Через кого кормы и доходы и запасы? Слава Богу, 30 годов игуменствую, голодные при мне не сидели. Не меня ли уж к Самоквасовым-то в читалке послать? С усмешкой она примолвила. Напрасно прогневаться изволила матушка, с низким поклоном сказала Ираида. Я только так сказала, к слову пришлось. Твоя во всем воля. Как тебе рассудится, так на собрание мы и положим. Другую читалку у Манефы возьму, после недолгого раздумья молвила Таисея. У них девиц много, пошлет одну и нас не обидит. Третью долю вклады, не то и всю половину отдаст. Сегодня ж к ней побреду. Под эти слова в келью вошли молодой Самоквасов с приказчиком Панкова Семеном Петровичем. «Садитесь, гости дорогие!» — ласково приветила их Таисея, когда, чинно сотворив перед иконами семипоклонный уставной начал, отдали они по два метанья игуменьи. Сели. Варварушка стала чай разливать. Под святыми сидит Таисея, по сторонам стола казанец да саратовец. Вдали, в уголке у самой удвери, мать Ираида. Ну вот, и дедушку Петр Степанович схоронили, жалобным голосом начала Таисея, обращаясь к Самоквасову. Да вам-то он никак прадедушкой доводился. Так точно, тряхнув головой, отвечал Петр Степанович. «Пожил, слава Богу, довольно», — молвила игуменья. «Много ли годов было сердешному?» «Больше 100 годов, матушка», — ответил Самоквасов. «Уж и больше 100 годов», — промолвила Таисея. «Сами извольте считать», — сказал Самоквасов. «А ту пору, как Пугачев Казань зарил, жена у дедушки без вести пропала. Дедушка наш, настоящий, Гордей Михайлович, после матери тогда по другому годочку остался». «Да-да», — качая головой, согласилась мать Таисея, «подымался пугач на 10-м году после того, как Иргиз зачался, а Иргиз 80 годов стоял. Вот уже его разорению 15-й год пошел. Значит, теперь Пугачу 85 лет. Да если прадедушке твоему а ту пору хоть 20 лет от роду было, так всего жития его выйдет 105 годов. Да, по нынешним временам мало таких долговечных людей. Что ж, как он перед кончиной-то? Прощался ли с вами? Допустил ли родных до себя? Как же, матушка, со всеми простился, ответил Петр Степанович. И со сродниками, и с приказчиками, и со всеми другими домашними, которые на ту пору тут прилучились. Всех к себе велел позвать и каждого благословлял. А как кого зовут, дядюшка подсказывал ему. Чуть не всех он тут впервые увидел.